Мечта всей жизни, а? Ты только посмотри!» Довольный, будто заваливший лося матерый волк, Иван уселся на краю постели беспощадно разбуженного Славика, сунул в руки пергамент. «Сколько сейчас времени?» «За полдень перевалило. Ты дрыхнешь вторые сутки подряд. Эй, Самир!» Мавр появился у дверей, глянул вопросительно. «Смешай вино с водой и дай господину». Безязыкий кивнул и исчез. Хозяин, зовущийся Стефаном Ласкарисом, и впрямь изволил почивать со вчерашнего дня. Просыпался дважды, чтобы справить малую нужду да пожевать теплого пшеничного хлеба с телятиной в желе, после чего снова заваливался на огромное ложе и кутался в меховое одеяло. Двухдневный конный переход от Ла-Рошели до Парижа Стефана утомил несказанно. «Что это такое?» Славик мутно разглядывал солидный документ с выведенным умелым монахом-рисовальщиком гербом августейшего дома Капетингов и оттисками печати на драгоценном синем сургуче. «Еще один вексель стырил?» «Хам, быдло и смерть! Ты сейчас удостоен беседы не просто с Жаном де Партене, а с его милостью бароном де Ферменкур». «Чего?» «Ферменкур — это городок к северо-востоку от Парижа», — снисходительно пояснил Ваня. «Точнее, городок образуется веком другим попозже. Сейчас это просто небольшой замок и ленная территория в домене короля. Без своего хозяина. Род вымер. Филипп владеет правом даровать титул. Вот он и дарован». «Охренеть!» — заключил Славик, уяснив, что компаньон опять ухитрился или потешить свою гордыню, или просто реализовать детские желания быть не просто крутым парнем. В Ивановой крутости и так сомнений нет, а еще и крутым со справкой. «Что теперь?» «Хлебни, освежает!» Самир, как и положено выдрессированному тамплиерами слуге, втихую материализовался из ничего, подал бронзовый кубок, в коем были намешаны сладкая провансальская, кипяченая вода, охлажденная на монастырском леднике, отвар мяты и ложка меда. «Местный напиток-энергетик, почище любого ягуара. Вкусно, полезно и никакой гадкой химии. Одевайся. Программа такая. Сначала ты покушаешь, потом займемся инвестициями в большой бизнес. Ради солидности забежал в швейную лавку рядом с Сен-Андре. Заказал котту с фамильным гербом». «Гербом?» – спросунья Аргус соображал исключительно туго. «Итальянским торгашам будет куда приятнее общаться с настоящим бароном, чем просто с человеком с улицы. Пускай и дворянином. Скорняк обещал изготовить требуемое за час. Герб старинный, с одной фигурой. Золотая сломанная стрела в лазурном щите. Цвета, ну прямо королевские». «Погоди», — взмолился Славик. «Почему ты стал бароном? Как?» «Удостоился милости канцлера Франции». «За честность, ага. Потом расскажу». Решили прогуляться пешочком. До острова Сите и моста менял рукой подать. Незачем седлать лошадей. Осчастливили визитом скорняка и впрямь выполнившего работу в рекордно короткий срок. Теперь господин Жан де Партене напоминал персону из монаршей свиты. Шитье золотой нитью, поверх перевязь с клинком, шаперон черного бархата с брошью и падающим на плечи шарфом. Красотища! «Выдам тебя за оруженосца», — сказал Иван. «И не забудь прописную истину. Подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и глуповатый, дабы разумением своим не смущать начальство. Макаронники обязаны поверить, что я дворянин не просто обеспеченный, а богат до полнейшей непристойности. Только тогда они начнут меня уважать. В Италии этого века все решают деньги и только отчасти знатность происхождения. Не просто деньги, а огромные деньги. Мост менял, еще известный как Гранд-Понт, соединял правобережную часть Парижа и Сите. Кратчайший путь между резиденцией консьержи и угрожающей хмурой громадиной цитадели Гран-Шатле. Привычное слово «мост» применительно к этому грандиозному сооружению звучало сущим эвфемизмом. Гранд-Понт настолько плотно застроен зданиями, что увидеть мутный поток сены можно было только из окон, выходивших на реку. Больше сотни домов, лавочек, мастерских, собственная мельница возле центральной опоры, немаленький городской квартал. Именно на мосту менял, писатель Патрик Зюскинд поселит парфюмера Балдиньи и его странного ученика Жана Батиста Гренуя. Но создатели удивительных ароматов обоснуются тут лишь 400 лет спустя, в галантном 18 веке. А ныне мост является финансовым центром столицы. Иван фыркнул, увидев, что хорошо знакомая ему меняльная контора тамплиеров уже сменила вывеску. Новым владельцем стал некий Алонсо Сан-Романо, ювелир из Наварры. Недвижимость оставалась пустующей всего 2 недели. Этот герб известен всей Европе. 5 червленых ромбов, расположенных по диагонали в золотом гербовом щите, поддерживаемым 2 орлами. Родовая эмблема Бартоло Барди, итальянца, основавшего крупнейшую транснациональную корпорацию своего времени с филиалами от Лондона и Севильи до Константинополя и Родоса. «Нам сюда!» – Иван указал на покрытую изящной резьбой дверь под гербом. «Замечу, что мы обязаны появлением божественной комедии Данте Алигьери, в том числе и фамилии Барди. Скончавшаяся 15 лет назад жена главы дома, сеньора Беатричи Барди, в девичестве Пронтинари, та самая прекрасная Беатричи, которой великий флорентиец посвятил поэму. Когда у тебя золото с избытком, почему не меценатствовать и не поддерживать людей искусства? Идем!» Офис банкиры оформили с апеннинской пышностью. Никакой ложной стыдливости или глупых комплексов. Если подсвечники, то серебряные. Если кресло, то обязательно ливанского кедра. Окна забраны цветными витражами. Такую роскошь не всякое аббатство позволить может. Пахнет благовониями и корицей. На представительские расходы Барди не скупились. Необходимо поразить воображение потенциального клиента и уверить его в абсолютной надежности предприятия. Гостей встретили 2 клерков. Солидный господин в возрасте и шустрый молодой итальянец. Последний, мурлыча и сочась елеем, незамедлительно завел сладкие речи о том, как раз прекрасно, что такой знатный господин и благородный рыцарь решил прибегнуть к услугам самого известного в католическом мире торгового дома. Займы под любое обеспечение, в золоте, серебре или товарах, к примеру, в специях. «Мне не нужен займ», – высокомерно бросил господин де Портене, останавливая поток словесной амброзии. «Вклад!» «Только от 1000 ливров», – рассыпался в любезнейшей улыбке чернявый. Но по скептическому взгляду было видно, что эта колоссальная сумма призвана лишь отпугнуть его баронскую милость. Видать, привык, что французское дворянство в большинстве нищеброды, голь, бось и рвань, за исключением невеликой прослойки герцогов и епископов-феодалов. Все правильно. Провинциальные бароны в руках никогда больше 100 золотых ливров не держали. Однако тут случай особый. Пожилой, услышав о предполагаемой сделке, вначале ушам своим не поверил и решил, что его милость изволят шутить. «Сколько-сколько? 120 тысяч? Я не ослышался?» «Не ослышались. В таком случае не соблаговолит ли благороднейший шевалье вместе с оруженосцем подняться в мои личные покои на 2-м этаже, чтобы обсудить дело в тишине кабинета? Амадео, лучшего бургундского вина, господам!» Шевалье соблаговолил. Переговоры высоких сторон продолжались 2,5 часа, а когда договор был скреплен подписями, глаза у мэтра Леонардо Барди, главы парижского представительства и двоюродного племянника Дона Бартоло, были совершенно шальные. За многие годы трудов на банкирском поприще он всякое видывал, но чтобы такое? Никаких сомнений. Эти молодые люди знаются с дьяволом, иначе как объяснить их пристранные требования и желания? «Полагаю, вас не должны заботить наши отношения с силами потусторонними», усмехнулся господин де Портене, отвечая на полушутливое, полусерьезное замечание банкира. «О многих богатых людях поговаривают, будто они продали душу Люциферу. Но вы-то, мэтр, должны знать, что это не так. В конце концов, это моя собственная душа. Справедливо? Я предлагаю вам золото, которое, как известно, не пахнет ничем, включая серу преисподней. Оставим сей разговор». Сеньор Леонардо перекрестился и поцеловал перстень с изображением Мадонны. «Соглашение принято. Теперь ничего не изменишь. Но...» Никто прежде не предлагал семье Барди вести совместные дела с расчетом на 500 лет вперед. «Все однажды случается впервые», — — философски заключил барон де Ферменкур. «Надеюсь, мои рекомендации будут исполнены в точности?» «Слово Барди, ваша милость! Оно ценится выше золота!» Необычные визитеры отбыли во свояси, а банкир заново перечитал подробнейший контракт, написанный на трех листах лучшего пергамента. Нечто умопомрачительное. К примеру, вот такой пункт. 1367 год по Рождеству Христову, весна. Передать 2/3 средств на поддержку ткацкого предприятия Ганса Фугера, что в городе Аугсбург, герцогство Швабия. Или еще чище. 1348 и 1349 годы. Скупать все ленные владения, освободившиеся по смерти хозяев в Бургундии, Италии, Германии и Провансе. Спустя 5 лет перепродать по наиболее выгодной цене. Неслыханно. Но договор есть договор. Долговые расписки апостольского престола, святейшего папы и римской курии будут использованы, как и предписывается. «Да ничего особенного», – втолковывал Иван Славику на обратной дороге к монастырю августинцев. «В 48 году в Европе начнется эпидемия бубонной чумы. Знаменитая черная смерть выкосит едва не половину населения материка. Потери среди дворянства окажутся не меньшими, чем у плебса. Освободится множество поместий. Родственники и наследники начнут их распродавать по бросовым ценам. Чем не гешефт? Когда солнце семей Барди и Перуции зайдет, им на смену явятся могучие фуггеры, которых надо обязательно поддержать на ранних этапах создания предприятия и посоветовать вложиться в добычу меди и серебра в Тироле и Венгрии. Усек, каков план? После фуггеров можно развернуться более глобально. Например, Ост-Индская компания, финансирование экспедиции Кортеса, вывод средств из Византии перед падением Константинополя и так далее. Это уже мои заботы. Техническая часть проекта висит на моей совести. Что-то я не уверен в успехе. Риск, безусловно, велик. Класть все яйца в одну корзину мы не станем. 100 с лишним тысяч оставим Барди. Столько же вложим в нарождающуюся Ганзу. Город Любек скоро станет первейшим торговым центром Европы. Кастильским и арагонским купцам намекнем, что реконкиста завершается. А это новые земли и рудники Иберии, использовавшиеся еще при Цезаре. Вряд ли генуэзец Кристобаль Колон будет догадываться, что его экспедицию в Новый Свет отчасти проспонсируют из фондов, вывезенных командором де Вилье из замка Тампль. Главное, чтобы цепочка не оборвалась вплоть до 21 века. Червоточин более чем достаточно, и я знаю, как ими пользоваться. Не унывай. Заброска скоро закончится. Откроется окно. Мы вернемся в объективное время, а дальше... Дальше как Бог даст и как кривая вывезет. Одно беспокоит. Отчет перед Домиником Жофром. Он нас с кишками съест за провал операции. А кто сказал, будто операция провалена? Иван лукаво покосился на Славика. Жерар де Вилье сообщил мне, где спрятана часть сокровищ. Золото в слитках. Пиреней, пещера неподалеку от местечка Рен-ле-Шато, которую не отыщет никто и никогда. За исключением одного посвященного. Меня. Часть выкупа за жизни уцелевших храмовников. Через 703 года мы порадуем старика полутонной драгмета. Он успокоится и простит. Книжек редких ему привезем. Библиотеку храма пограбили знатно. Твоими бы устами. Над Парижем плыл низкий звон колоколов. На башнях недостроенного Нотр-Дам в аббатстве Сен-Жермен и десятках других церквей отбивали время вечерни. Франция провожала еще один день беспокойного 14 века и шла в будущее. К опустошительной столетней войне, неслыханной прежде и самой ужасной в истории Европе катастрофе черной смерти, чумы, убившей в гальских землях каждого четвертого, будь он дворянином или смердом. Шла к грядущим подвигам Орлеанской девы и Бертрана Дюгеклена, гугенотским войнам и Анри Наварскому, королю солнца, к республике, обеим империям и снова республике, фундамент которых закладывался прямо сейчас, в эпоху, осененную лазурным знаменем с золотыми лилиями угасающей династии Капетингов. Вскоре проклятие магистра тамплиеров Жака де Мале исполнится. Этот мир покинут Филипп IV Гиде Нагаре, коадьютор Мариньи и папа Климент. Королевство обрушится в пропасть несчастных бедствий и едва не погибнет. Но произойдет это куда позже. Ныне же благочестивые прихожане мирно собирались к мессе, уверенные в грядущем счастливом дне и расположении небес к прекрасной Франции, процветающей под скипетром короля, носящего в народе заслуженное прозвание красивой. «Виве ля рой Филипп!»